Вдруг, как солнце просияло в его душе, он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрую фигурой обратил внимание Оленина. Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижнепротоцкий пост на Тереке против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, от того, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого обрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженную и выкрашенную красной бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкесской папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого обрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что этот джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкесское лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита. Он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску. «Их пять братьев», — рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке. «Вот уж это третьего брата русские бьют. Только два остались. Он джигит. Очень джигит», — говорил лазутчик, указывая на чеченца. «Когда убили Ахмед-хана», — так звали убитого обрека, «он на той стороне в камышах сидел. Он все видел, как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел. Хотел старика застрелить, да другие не пустили». Лукашка подошел к разговаривающим и подсел. «А из какого аула?» — спросил он. «Вон в тех горах», — отвечал лазутчик, указывая за терек в голубоватые туманные ущелья. «Суюксу, знаешь? Верст 10 за ним будет. Суюксу Гирейхана знаешь?» — спросил Лукашка, видимо, гордясь этим знакомством. «Кунак мне, сосед мне», — отвечал лазутчик. «Молодец». И Лукашка, видимо, очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком. «Скоро приехали верхами сотник и станичный со свитой двух казаков. Сотник из новых казачьих офицеров поздоровался с казаками, но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваш броди!» И только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, в встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно.